Смерть старухи. Конец июля. Я принялся вновь наслаждаться жизнью. Мне не стоило это большого труда, как вы понимаете сами. Даже, бог весть почему, мне казалось, она еще слаще, воложней, чем прежде, нежной, пухлой и золотистой, на диво поджаренной, сочно хрустящей в зубах и тающей на языке. Ненасытность воскресшего. Лазарь, должно быть, здорово ел. Однажды, как после работы радостной, бой мы с друзьями вели на оружие Самсона, входит крестьянин, пришедший из дальней деревни. «Сударь», — он мне говорит, — «я третьего дня видел вашу хозяйку». «Ишь ты, везет же тебе», — говорю я. «Ну как поживает старуха?» «Прекрасно. Она отправляется». «Куда же?» «Она отправляется, сударь, бежит со всех ног в лучший мир». «Он это свойство утратит», — заметил какой-то шутник. Другой подхватил. «Отходит она, но ты остаешься. За твое здоровье, Николка. Было счастье одно, а вот и второе». Я же, чтоб им подражать, встревожился, я как-никак. «Чокнемся, Бог человека любит. Он у него отнимает жену, когда уж не знает, что с нею делать». Но вино показалось мне вдруг горьковатым. Не мог я стакан свой допить. Тогда, взяв дубинку, я встал и ушел, ни с кем не простившись. Они закричали мне вслед: «Что за муха тебя укусила?» Но я уже был далеко, не ответствовал я, сердце сжималось. Видите ли, можно старуху свою не любить, можно друг друга пилить ночью и днем в продолжении четверти века. Но когда безносая смерть приходит за нею, за тою, которая, плотно прижавшись к тебе в слишком узкой постели, потея, грела тебя столько лет, и в своем тощем теле взлелеяла семя твое. Чувствуешь что-то вот здесь, подступает к горлу комок, это как будто часть от тебя отделяется, и хоть она некрасива, хоть тебе она вечно мешала, все же больно тебе за нее, за себя, жалеешь ее. Прости, Господи, любишь». Я прибыл на следующий день, когда уж темнело. Мне стоило только взглянуть, чтобы увидеть, как хорошо поработал великий ваятель. Из-под ветхой завесы сморщенной кожи лик смерти угрюмый глядел. Но еще более верным предвестием скорой кончины было то, что, когда я вошел, она мне сказала: «Мой бедный старик, ты не слишком устал?» Заботливость эта глубоко меня умилила. Я подумал: сомневаться нельзя. Умирает старушка. Она подобрела. Сел я подле постели, взял ее руку. Слишком ослабнув, чтобы говорить, она глазами благодарила меня за то, что пришел я. Стараясь ее подбодрить, стараясь шутить, я рассказал ей, как я только что надул поторопившуюся чуму. Она ничего об этом не знала. Так взволновал ее мой рассказ. Эх, косолапый! Что ей сделалось дурно? Чуть не скончалась она. Когда же она очнулась, у нее вернулась способность говорить: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» И злость вернулась тоже. Вот начинает она, заплетаясь и дрожа. Слова не хотели выходить или выходили совсем не те. Это ее бесило. Начинает она меня осыпать бранью, говоря, что с моей стороны было грешно ее не оповестить, что нет у меня сердца, что я хуже пса, что как пес я должен был бы подохнуть тогда, катаясь от боли на своем навозе. Выслушал я много еще таких нежностей. Старались ее успокоить, говорили мне: «Уходи, видишь, ты причиняешь ей боль, удались на мгновение». Но я смеюсь, нагнувшись над ее постелью, и говорю: «Вот и ладно, я тебя опять узнаю. Еще есть надежда. Ты все так же брончлива». И, взяв ее голову в свои толстые лапы, поцеловал я ее от всего сердца дважды в щеки, и она вдруг заплакала. Неподвижные, безмолвные остались мы с ней одни в спальне, где за обоями сухо тикал буровец, словно маятник роковой. Другие удалились в соседнюю комнату. Она мучительно хрипела. Ей, видно, говорить хотелось. Я сказал: «Не утомляйся, жена. За эти 25 лет мы все успели друг другу высказать. Мы понимаем друг друга без слов». «Мы не высказали ничего», — упорствовала она. «Я должна говорить, Николка. Иначе рай, куда мне не попасть». «Да что ты, что ты?» «Иначе рай, мне покажется горше яда адова. Я была, Николка, резка и сварлива. — Да нет же, — сказал я. — Немного горечи для здоровья полезно. Брюзгливо, ревниво, придирчиво, вспыльчиво. Злобой своей наполняла я дом. Я тебе досаждала во всем. Легонько пошлепал я руку ее. Дело не в том. У меня шкура твердая. Она продолжала, еле дыша. — Все от того, что тебя я любила. — Еще бы. Не сомневался я в этом. Всякий любовь выражает по-своему. Ты выражалась темно. — Я любила тебя, а ты? Ты меня не любил. Вот почему ты был добр, а я так несносна. Я мстила тебе за эту твою нелюбовь. Ты же и в ус не дул. У тебя был смех свой, Николка. Тот же смех, как и ныне. Господи, как он мучил меня. Ты кутался в нем от дождя. И сколько угодно могла я дождить, не в силах была я тебя промочить, разбойник. Ах, сколько ты зла причинил мне. Сколько раз, Николка, я околеть собиралась. Бедняжка, ты знаешь, я ведь воды не люблю. Ты смеешься, бесстыжий. Что ж, ты прав. Смех согревает. Ныне, как холод земли уже ноги сковал мне, я смех твой лучше могу оценить. Одолжи мне свой плащ. Смейся досыта, муж. Я на тебя перестала сердиться. И ты, Николка, прости меня. Ты была хорошей женой, — сказал я. Честную, бодрую, верную. Не всегда ты, пожалуй, любезно бывала. Но нет средь людей совершенства. Непочтительно было бы это по отношению к тому, кто один, совершенство, говорю понаслышке. И в черные часы, не в часы ночи, когда серы все кошки, а в годы бедствий и тощих коров, ты не была так плоха, ты работала бодро, не жалуясь, и угрюмость твоя мне даже прекрасной казалась, когда ты боролась против злобной судьбы, не уступая ни пяди. Не станем же ныне мучить себя из-за прошлого. С нас довольно того, что мы уж разок несли, не сгибаясь, его и не запятнали себя унижением принятым. Что сделано, сделано. И переделать нельзя. Ноша лежит на земле. Может, хозяин теперь взвесит ее, если хочет. Это нас не касается. Ух, отдохнем, старина. Нам только осталось ремень отстегнуть, который впился нам в спину, да потереть закоснелые руки, избитые плечи, да выкопать яму в земле, где бы спать мы могли, рот разинув, храпя, как орган. Рекуэскат. Да упокойся. Мир вам, поработавшим много, сладостно спать беспробудно. Она слушала, закрыв глаза, скрестив руки. Когда я кончил, она глаза открыла, руку протянула. Друг мой, спокойной ночи. Ты завтра разбудишь меня. Опустилась рука. Тогда, любя до конца порядок, она вытянулась во всю длину на постели своей, подвела под самый подбородок простыню так, чтобы ни единой не было складки, и прижала к худой груди распятие, после чего, с решительным видом сморщив нос, устремив в одну точку взгляд, она, готовая к отбытию, стала ждать. Но, видно, старые кости ее до того, как покой обрести, должны были для очищения пройти сквозь горе, огонь земли, таков наш удел. Ибо в тот же миг дверь распахнулась, и в комнату, стремительно влетев, хозяйка, прерывающимся голосом, закричала: «Сюда! Сюда, скорей, сударь!» Я спросил, не понимая: «Что случилось? Говорите тише!» Но та, которая уже пустилась в великое странствие, могла, казалось, с вышины дорожной повозки, обернувшись, видеть через головы наши то, что не видел я. Она приподнялась на смертном одре, выпрямилась, как пробужденный Христом, протянула руки и закричала: «Моя Глаша!» В свою очередь понял и я, потрясенный возгласом этим и хриплым кашлем в соседней комнате. Побежал я туда, нашел мою бедную синичку, которая старалась лапками своими разжать руку, взявшую ее за горло, и красная вся, горящая, молча молила, раскрыв непонимающие глаза, трепеща, как раненая птичка. Как прошла эта ночь, и рассказать я не в силах. Ныне, через 5 дней точно отсчитанных, при воспоминании одном у меня отнимаются ноги. Должен я сесть. Ох, дайте мне отдышаться. Надо ж, чтобы был на небесах некий хозяин, которого бы забавляло длительно мучить крошечных этих зверьков, ощущать, как в пальцах его детская тонкая шейка хрустит, видеть, как бьются они, как может он переносить упрек, удивленный их взгляда. Я понимаю, что можно бить таких старых ослов, как я, боль причинять тому, кто защищаться умеет, крепким гусям, самкам спинастым. Да, приятно тебе заставлять нас кричать, коли можешь. Ну что же, Господи, жарь! Человек, подобие твое. Да, ты, как и он, не всегда благодушен бываешь. Иногда ты причудлив, лукав, вредишь из желания сломать, силу свою испытать или потому, что раздражен, встал с левой ноги, а не то просто так, от нечего делать. Да, я это еще понимаю. Мы достаточно взрослые, можем за себя постоять. Если уже надоедаешь ты нам чересчур, мы высказывать это умеем. Но целиться в бедных ягнят, у которых еще молоко на губах не обсохло. Нет, стой. Нет, это слишком жестоко. Мы не позволим. Ни бог, ни король не должен злоупотреблять своим правом. Предупреждаем мы, Господи, если будет так продолжаться, нам, к сожалению, придется тебя развенчать. Но не хочу я думать, что все это дело рук твоих. Я слишком тебя уважаю. Чтобы объяснить такие преступления, отче наш, допустить надо, что либо нет у тебя глаз, либо не существуешь ты вовсе. Ай! Вот словцо непристойное, беру его назад. Доказательство быта твоего — это то, что мы сейчас беседу с тобою ведем. Сколько споров бывало у нас. И между нами, говоря, сколько раз, господине, я заставил тебя замолчать. В эту злосчастную ночь. Ах, как я звал тебя, звал, поносил, устрашал, отрицал, умолял, заклинал. То к тебе я протягивал сжатые руки, то показывал сжатый кулак. Все ни к чему. Ты не дрогнул. По крайней-то мере, ты не можешь сказать, что я не старался. И раз ты и слушать не хочешь, черт с тобой. Мы знаем других, мы к другим обратимся. Мы бодрствовали. Я да старая хозяйка, Марфа, которая почувствовала в дороге родильные боли, остановилась в Дорнси, поручив Глашу бабушке. Когда мы заметили поутру, что маленькая наша мученица вот-вот отдаст душу, тогда приняли мы решительные меры. Я на руки поднял ее прелестное бедное тельце, легкое, как перышко, у нее даже не хватало сил биться. Свесив вздрагивающую головку, она чуть трепетала, как воробушек. Посмотрел я в окно. Был ветер и дождь. Роза склонялась на стебле у самой оконницы, как будто желая войти. Предвестие смерти. Я перекрестился и дверь распахнул. Буйный ветер влажный вметнулся в комнату. Я рукой прикрыл головку птенчика моего, боясь, как бы буря не задула огонька его. Мы вышли. Впереди шла хозяйка с подарками. Вглубились мы в лес, окаймлявший дорогу, и вскоре увидели на краю трясины дрожащую осину. Над толпою камышей гибковыйных царствовала она, высокая и стройная, как башня. Трижды мы кругом ее обошли. Маленькая моя стонала, и ветер в листве, как и она, щелкал зубами. К ручке ребенка мы привязали один конец ленты, другой же, к суку этого старого дрожащего дерева. И мы оба, я да хозяйка беззубая, повторяли. «Трепет, милая осина, отними ты у меня». «Именем Отца и Сына, именем Святого Духа заклинаю я тебя. Если ж ты мольбу мою из упрямства не поймешь, дрожь мою не заберешь, берегись, тебя срублю». Потом старуха между корней вырыла ямку, выплеснула в нее кружку вина, два зубка чесноку, ломтик сала и сверху положила грош. Трижды мы обошли вокруг лежащей шапки моей, полной камышей, на третий раз в нее плюнули, приговаривая: «Да задушит вас жаба, гниючие жабы, поджавшие лапы!» На обратном пути, у опушки леса, мы встали на колени перед кустом шиповника, опустили девочку к его подножью и через него обратились к Сыну Божьему с молитвой. Когда мы домой воротились, казалось, она бездыханной. По крайней мере, мы сделали все, что могли. Меж тем жена-то моя все умереть не решалась. Любовь к внучке ее не пускала. Она бесновалась, кричала: «Нет, я не уйду! Господи Боже Иисусе, Мария, пока не узнаю, что с нею хотите вы сделать! Переживет ли она или нет? Переживет! Так хочу я и все тут!» Видно, это было не все, да сказав, она вновь начинала. А я-то думал было, что она вот-вот испустит последний вздох, коль это последний, здоров же, голубчик. Персик, гадкий мальчишка, ты опять зубоскалишь, и не стыдно тебе? Что поделаешь, друг мой? Я уж так создан. Смеяться мне не мешает страдать, но страдать никогда не помешает бургунцу смеяться. И смеется он или хнычет, первым делом должен он смотреть во все глаза. И так мне от этого было не легче слушать, как дышит и задыхается моя старушка. И хотя мне было не менее больно, чем ей, я старался ее успокоить, я ей говорил те слова, которыми детей утешаешь, я ласково кутал ее в одеяло. Но она вырывалась, сердито кричала: «Пустоколб, будь ты мужчиной, ее удалось бы спасти, сам ведь ты спасся, небось! А на что ты годишься? Тебе помереть, а не ей!» Я в ответ: «Да что ж, я с тобой согласен, жена, ты права. Если кто-нибудь хочет шкуру мою, отдаю. Но верно, там, в небесах, спроса нет на нее. Слишком она ведь поношена. На что мы с тобой годимся? Только на то, чтоб страдать. Будем же мучиться молча. А ей-то, невинненькой, может быть, лучше, может быть, легче, мало ли, что ожидало ее». Тогда прижалась старушка щекою к щеке моей, и наши слезы лились и сливались. Вокруг ощущалась тяжкая тень крыльев ангела смерти. И вдруг он исчез. Свет вернулся опять. Кто сотворил это чудо? Бог ли небесный, лесные ли боги, или Христос мой жалостливый, или земля угрозная, льющая, пьющая зло? Было ли это действие наших молитв или страха жены моей, или же старой осины, которой я лапку подмаслил, никогда не узнаем. И, пребывая в сомнении, благодарю я это, вернее, всех их, да еще прибавляю тех, с которыми я не знаком. Быть может, они-то и есть наилучшие. Как бы то ни было, самое важное то, что с этого дня жар у нее стал спадать. Заструилось дыхание из крошечных легких, как ручеек легкий, и покойница малая, вырвавшись вдруг из объятий ангела, чудом воскресла. Сладко растаяло старое сердце наше. Оба запели мы «Нунц димитис», ныне отпущаеши. Господи! И старуха моя, ослабев, слезами счастья рыдая, уронила тогда на подушку тяжелую голову, камень, идущий ко дну, и шепнула: «Наконец-то! Уйти я могу». Тотчас потух ее взгляд, щеки впали, как будто ветер с налету сорвал ее душу. И я, наклонясь над постелью, над которой ее уже не было, я смотрел, как смотришь в омут речной, где вогнутый след потонувшего тела остается на миг и, вращаясь, стирается. Я прикрыл ей глаза, поцеловал ее в лоб восковой, сложил ее руки, жесткие руки, при жизни не знавшие роздыху, и беспечально оставил лампаду погасшую, сел я возле нового пламени. Дом отныне оно осветит. Я стерег его сон и глядел с умиленной улыбкой и думал: нельзя запретить себе думать. Не странно ли, что можешь так привязаться к этакой маленькой штучке? Без нее ничего нам не любо, с нею все хорошо, даже самое худшее. Да, я вполне бы мог умереть, черт меня подери, только б жила она, только б жила, остальное все пустяки. Это, однако, уже чересчур. Как я здесь? Я живу, я здоров, я хозяин пяти своих чувств, да еще многих других в придачу, из коих самое лучшее чувство здравого смысла. Никогда не роптал я на жизнь, чтобы быть в состоянии всегда нажираться, в брюхе несу я десяток аршин кишок пустых, крепок, ясен мой разум, искусна рука, ляжка крепка, я хороший работник, бодрый бургундец, и все это готов я пожертвовать ради крошечной твари, которой я даже не знаю. Ибо кто же она, наконец? Смешной кочешок, игрушечка нежная, попугайчик, паршок. Она еще ныне ничто, но будет, быть может. И вот ради этого, может быть, я расточил бы свое. Я есмь, и я здесь, и мне здесь хорошо. Да, ведь это, быть может, мой лучший цветок, отрада жизни моей. Когда закишит червями тело мое, когда растает оно на скудельнице, Господи, я буду жить, я воскресну в другом, прекрасней, счастливей, добрее. Да как знать? Почему же он, этот другой, будет лучше меня? Потому что он встанет на плечи ко мне, на могилу мою и дальше увидит. О вы, из меня возникшие, вы, которые станете солнечный свет впивать, когда уже я, так любивший лучи, не буду обласкан ими, знайте. Через ваши глаза наслаждаюсь багряными жатвами дней и ночей грядущих. Вижу, как годы чередятся, годы, века, упиваюсь я тем, что предчувствую, и тем, что я знать не могу. Все проходит вокруг, вернее то, я прохожу. Иду я все дальше, все выше, поддержанный вами. К землице своей я уже не прикован. Дальше, все дальше, за жизнью, за полем моим, тянутся борозды, мир обнимают они, через небо стремятся, как млечный путь расширяясь, узорят они весь лазоревый свод. Вы, желание мое, упование и горсти семян, которые щедро я рассыпаю в пространствах бездонных.